Первой реакцией обитателей крепости стала обнаженная сталь и вспыхнувшие мистической энергией руки, удерживающие на кончиках пальцев уже готовые сорваться боевые чары. Однако, рассмотрев гостью повнимательнее, защитники неуверенно замерли. Странными в ней были не только черты лица, но и пропорции тела, с одной стороны, вполне человеческие, но с другой, совершенно чуждые, более гладкие, чистые, однородные, без обычных для любой женщины изъянов, вроде выборочной бледности или наоборот, прилившей к каким-то местам крови, мелочей, на которые в повседневной жизни совершенно не обращаешь внимания, но столкнувшись с тем, что их нет, чувствуешь отчетливую неправильность. И это не считая выдающегося и явно упругого бюста, которым может похвастаться очень редкая красавица, да и та найдется больше в фантазиях мужчин, чем в реальной жизни. «Как же я ненавижу порталы!» Устало проворчало тело под ногами неизвестной, начиная вставать. Тело оказалось высоким мужчиной с длинными серебристыми волосами и такой же экзотичной внешностью. Тут дело касалось уже не только разреза глаз, формы скул и прочих деталей лица, но и одежды. Кожаный плащ-пальто на его плечах отличался крайне непривычным кроем и качеством работы мастера. Уж в таких вещах тут понимал любой из собравшихся, но и под ним угадывалось что-то странное. То ли дублет, то ли рубаха, словом, ни один знакомый защитником портной такой одежды не шил, и даже меч на поясе мужчины был каким-то не таким. Выглядели оба гостя молодо, но вот были ли людьми, оставалось загадкой. Впрочем, речь незнакомца была понятна, так что попытаться выяснить это можно было уже сейчас. «Кто вы еще такие?» Пристально следя за руками неизвестных, выступил вперед один из защитников крепости, с собранными в хвост белыми волосами. «Не знаю, что он сказал, Сев, но, кажется, мы опять не там, где требуется», — меланхолично заметила женщина. «Хм», — второй гость огляделся. «Да, ты права, М». Он остановил взгляд на предводителе защитников. «Полагаю, это прозвучит странно, но магический портал выкинул нас не совсем туда, куда мы собирались. Совсем не туда, если судить по обстановке. Допустим, ситуация знакомая», — неуверенно согласился выступивший вперед, — «но это не отменяет вопроса, кто вы такие. Лично меня зовут Сефирот, а мою очаровательную спутницу — Уртир. Мы своего рода, КХМ, путешественники. Так получилось, что нам потребовалось уладить одно дельце в соседнем мире, но с возвращением возникли некоторые затруднения. В общем, мы в поиске дороги домой. Это если кратко». «Сев, откуда ты знаешь их язык?» «Я лично ничего похожего не слышала, хотя учила многие диалекты, даже мертвые», — обратила на себя внимание названная Уртир. «Хороший вопрос», — задумался мужчина. «Вероятно, это как-то связано с демонической природой», — предположил он после краткой паузы. «В любом случае», — вновь повернулся он к предводителю местных, — «мы вам не враги, и если вас смущает наше присутствие в этих стенах, готовы немедленно удалиться. Вокруг дикие леса», — счел нужным предупредить тот. «Ближайшие поселения в неделях пути, а к нам скоро заявятся гости. В таком случае, как насчет небольшой сделки?» — вздернул бровь серебряновласый. «Нам нужно некоторое время для отдыха и перерасчета портала, а вам, думаю, не помешают два лишних мага для встречи гостей, и с какой стати мы должны вам доверять?» — очень вежливо поинтересовалась черноволосая женщина с надменным лицом из числа защитников крепости, облаченная в черное и белое. «Они, по крайней мере, говорят, они пытаются сразу напасть», — возразила ей рыжеволосая девушка с короткой стрижкой. «Они могут быть засланы для удара нам в спину», — не согласилась черноволосая. «Зачем? Да, Йеннифер, мы не в том положении для таких сложностей», — нарушил молчание самый молодо выглядящий из мужчин с короткой стрижкой. «К тому же они точно не эльфы, а Эридин вряд ли бы стал иметь дело с теми, кто не принадлежит Айнилле», — включился в беседу пожилой, но все еще крепкий мужчина. «Тем не менее, они слишком уж вовремя свалились к нам на голову», — женщина стояла на своем. «Знаешь, не понимать, о чем вы там беседуете, несколько неприятно», — обратилась к своему спутнику экзотически выглядящая красавица, но ответить ее спутник не успел. «Что тут происходит?» Из донжона вышла девушка с серебристыми волосами и мечом за спиной. Довольно красивое лицо с чуть сияющими колдовскими зелеными глазами портил старый шрам, пересекающий щеку. «Вы говорите на фиорском?» — удивился сереброволосый гость. «Фиорском?» — не поняла новоприбывшая девушка. «Хм, вы из другого мира, верно? Но, кажется, ваши спутники сомневаются в этом, леди, или в наших дружелюбных намерениях, я пока точно не понял. Впрочем, их нельзя винить. Появление наше было действительно неожиданным. Проклятые порталы, местный лидер с белой шевелюрой чуть кивнул. На долю мгновения на его лице даже мелькнуло сочувствие. «У нас тут небольшая война. Эй, что ты делаешь?» Насторожилась девушка, да и остальные, увидев золотистое сияние вокруг черноволосой, вновь подняли опустившиеся было клинки. «Снимаю показания с вашего архива. Неспособность участвовать в беседе, пока этот, мужская особь из семейства псовых, флиртует с очередной волшебницей». «Мужская особь из семейства псовых?» Приподняла бровь колдунья с гривой насыщенно рыжих волос. «Интересное определение. Флиртует?» Нехорошо прищурилась названная Йеннифер. «Уртир». Прикрыла глаза означенная мужская особь. «Хм, нет, пожалуй, на агентов Редина они не похожи», — хмыкнул беловолосый, вновь привлекая к себе внимание. «Ну что же, раз вы не от народа Ольх, то добро пожаловать». «Ты уверен?» — повернулась к мужчине брюнетка. «Мы не в том положении, чтобы отказываться от помощи, пусть даже и случайной», — воин повернулся к новоприбывшим. «Но учтите, будет непросто. Когда у нас было просто». «Хм», — спутница нежданного гостя задумчиво осматривала собравшихся. «Что-то не так?» — он повернулся к ней. «Да вот смотрю я на окружающих и начинаю понимать, что зов крови опять сработал криво. Подозреваю, что теперь сыграли твои общие вехи. С чего ты взяла?» «Белые волосы, вертикальные зрачки, магия и меч. Вокруг несколько чародеек. Судя по взглядам, бросаемым ими друг на друга и на этого мужчину, все они имеют с ним весьма близкие отношения. Компания друзей раздолбаев в наличии. Для полного сходства не хватает только старого наставника, любителя выпить и приемной дочери, которую он обучает, а также проблем с порталами и амнезией», — закончила резюме Уртир, ничуть не стесняясь присутствующих. Впрочем, робость вообще охватывала ее крайне редко и уж точно не перед посторонними разумными, которых она видит первый раз в жизни. Именно в этот момент из донжона показался пожилой мужчина, снимающий со взвода арбалет. «Я, между прочим, все вспомнил», — сухо ответил назвавшийся Сефиротом, чем заработал очень странный взгляд от беловолосого хозяина замка и его спутников, периодически переходящих с новоприбывших на девушку со шрамом. Вопрос со старым наставником закрылся сам собой. Уловив взгляды хозяев на арбалетчика, продолжила Уртир, и, видимо, с приемной дочерью, а вот теперь взгляд понимающих глаз волшебницы достался беловолосой. «А по поводу излечения от амнезии и того, что ты не сказал об этом мне, мы поговорим отдельно. Геральт, ты ничего не хочешь мне рассказать?» — очень вежливо поинтересовалась Йеннифер. «Какие знакомые интонации?» — хмыкнула Уртир. «Хм, я слышала о подобном от Валакха», — вступила в беседу беловолосая девушка. «Миров бесконечное множество, многие из них почти неотличимы от нашего, многие совершенно не похожи. Возможно, где-то есть мир, где события развивались так же, как и у нас, но при этом все остальное было иначе. Звучит настолько бредово, что похоже на правду», — сохраняя настороженность, кивнула черноволосая чародейка. «Значит, мы договорились?» «Да, думаю, что да», — убрал меч в ножны, названный Геральтом. «Добро пожаловать в Каэрмархин». «Спасибо, но я что-то слышал о скором появлении неприятных гостей. Нельзя ли чуть подробней?» «Хорошо, слушайте». Пожала плечами рыжая волшебница и принялась рассказывать чуть подробнее. «Сефирот, Каэрмархин, немного позже. Вот уж где я точно не думал оказаться, так это здесь. Легендарный мир и легендарные герои. Как нас сюда занесло? Ну, подозреваю, что действительно из-за совпадений в условиях координатного ритуала, хотя и прихоть некой особы тоже сбрасывать со счетов не стоит, а также пространственные искажения от Цири. Но не суть важно. Общее знакомство и представление немногочисленных защитников крепости надолго не затянулось, а потом последовал сам рассказ, в принципе, мало чем отличающийся от той цепи событий, что я смутно помнил. Традиционно возникал вопрос: что тут делать? Вопрос интересный. Это не наша война и не наши проблемы. Симпатия, что я когда-то испытывал к книжным героям пару жизней назад. Так себе аргумент. Меня, конечно, немного опалило светлостью во время последнего ритуала, но не настолько, чтобы, высунув язык, теперь всех спасать и помогать. К тому же никто на нас всерьез и не рассчитывал, да и поглядывали с подозрением, хотя было бы странно, случись иначе. Но, как всегда, была парочка интересных «но». Во-первых, покопаться в геноме искусственно выведенных мутантов, сиречь ведьмаков, было бы интересно. Во-вторых, тут упоминался некий двемерит металлу, что может блокировать магию. Просто сам по себе, не сложный и дорогой артефакт, а просто железка. И это интриговало, руки так и чесались покрутить эту любопытную штучку. Ну и самое главное. Итак, ваш мир хочет захватить армия эльфов-ксенофобов, которые преследуют Цириллу сквозь миры и пространство уже не первый год, верно? И делают это они потому, что их мир потихоньку умирает и они хотят переселиться в этот. Но сил на открытие перехода для большого количества народа, да еще и со скарбом, у них нет. Да, и проблема с их миром у них известна едва ли не несколько веков, то есть задолго до рождения означенной Цириллы. К чему ты клонишь? Они там все конченые кретины-суицидники. Я не удержался и позволил отразиться на лице охватывающим меня эмоциям от такой глупости. Однако, судя по взглядам местных, они ход моих мыслей не уловили. Имея несколько веков времени, не придумать ничего лучше, чем выводить полумифическую генетическую линию, надеясь на счастливый случай, а потом еще и умудриться ее профукать и настроить против себя. Их король был очень стар, к тому же отношение эльфов к людям. О, то есть там еще и старческий маразм, великолепно. А что бы ты делал на их месте? С раздражением поинтересовалась Йеннифер. Имея полноценную рабочую технологию, пару веков времени и ресурсы всего мира, построил бы полноценные врата, отправил отряды на поиски других способов открыть переход, искал способы предотвратить катастрофу собственного мира или варианты пережить ее без потерь. Начал бы переселять подданных мелкими партиями, в конце концов, за столько времени даже таская по сотне другой за раз можно было бы миллионы переправить. Но ставить все на одного человека, люди смертные, что самое неприятное, внезапно смертны. Один пропущенный удар, одна капля яда, и все. Значит, других способов нет или они еще сложнее. Черноволосая явно хотела сказать что-то язвительное, но ее рыжая подруга успела раньше и сгладила углы. Вы говорите, что этот Редин владеет способами навигации в межпространстве, причем настолько совершенными, что может находить и преследовать отдельно взятого человека сквозь миры. Задумчиво произнес я, быстро просчитывая перспективы. К чему вы клоните? Наши собеседники явно напряглись. Это вполне очевидно. У них проблемы с силой, у нас, с навигацией. Насколько я могу судить, магические традиции наших миров заметно отличаются, а значит, наверняка отличаются и некоторые константы, но если Эридин передаст мне знания по межмировой навигации и укажет координаты пустого пригодного для жизни мира, я вполне смогу организовать пространственный переход, способный пропустить через себя любое количество материи. Градус напряжения и подозрительности еще немного повысился. Вот так вот просто отдать им целый мир, нахмурилась рыжая девица. Пустой мир, где нет разумной жизни, пожимаю плечами. Думаю, в бесконечности вселенной найти такой будет нетрудно. В конце концов, эта охота за Цириллой, как я понял из вашего рассказа, лишь следствие ситуации в мире Айнилли. Таким образом, без решения изначальной проблемы, борьба со следствием будет давать лишь отсрочку перед очередной партией. Не совсем так, поправила меня Цири. Навигаторов, способных открывать порталы, у эльфов очень немного, дальше мысль развивать было не нужно. Логично. Правда, этот вариант влечет за собой медленное и мучительное вымирание целого народа. Стариков, женщин и детей. Впрочем, если они все злобные расисты, то да, это вполне оправданно, установилась неловкая тишина. Видимо, с такой точки зрения данную проблему никто не рассматривал. Нет, это просто даст моему народу повод рассмотреть другие пути решения, о которых ты упоминал совсем недавно, послышался усталый голос сверху. Аволокх повернулась к источнику шума Цири. И давно ты слушаешь? Геральту этот эльф явно не очень нравился. Причем есть подозрение, что основным мотивом неприязни была некоторая ревность. «Достаточно», – степенно ответил таки показавшийся нам остроухий. Выглядел он, правда, не очень. Тени под глазами, общий изможденный вид, а что у него с магией? Кстати, я ведь еще ни разу не смотрел на местных чародеев в магическом плане, нужно бы исправить это упущение. Активируем драконье зрение, и, хмм, да. Итак, начнем с конкретного эльфа. Сама по себе энергоструктура очень сложная и разветвленная, но резерва, как такового, нет, то есть совсем. Зато видны широкие каналы к мане мира. Чем-то напоминает эдолосцев, но тут все еще дальше от тела, магия почти его не затрагивает и физических улучшений не несет. Данный представитель древней мудрой расы еще и несет в себе следы серьезных повреждений, его энергетику буквально скукожили, а потом вернули на место неким варварским и очень топорным способом. Судя по его физическому состоянию, это было больно и выматывающе, а если память мне не врет, его просто накачали ведьмачьими мутагенами для исправления физики. Странно, что он не помер, даже на поправку идет потихоньку. Рядом с ним местные чародеи выглядели несколько бледновато, структура не столь сложная, хотя и более мощная в некоторых местах, резерва, как такового, тоже нет, да еще и, насколько я помню, подавляющее число магов зарабатывают себе бесплодие. А вот Цири, о, это было шедевром. Резерв слабенького, но богоравного, сложнейшая энергетика, имеющая очень интересные вкрапления и надстройки, а самое вкусное, все это завязано на геном. И, разумеется, никаких проблем от использования магии. Если другим кудесникам в мире с малым количеством энергии будет очень плохо, то вот сия прелестная особа затруднения испытывать будет далеко не сразу, а если эти надстройки именно то, о чем я думаю, то проблем с силой у нее нет априори, вот эти структуры очень похожи на те, через которые я подключался к серым пределам, только более универсальные, если верить спектру, ХМ, прямая подпитка от межреальности, великолепно, черт, не будь я женат, попытался бы охомутать сию девицу однозначно, ХМ, а она не согласится дать чуть-чуть себя поисследовать, но вот неравномерность развития структур, а то и некоторые заглушки говорят о том, что нормально использовать магию ее никто не учил, а если вспомнить историю, то у нее еще и психологический блок стоит, вроде того, что был у Миры, что-то не нравится мне его взгляд, в себя меня привел голос еще одного ведьмака, Ламберта, ХМ. Простите, слегка задумался, привожу глаза в нормальное состояние, нашу историю вы услышали, а как насчет поделиться вашей, сменила тему блондинистая чародейка, кто вы вообще такие и как попали сюда, это долгая история, но если ее подсократить, я убийца драконов, это что-то вроде ваших ведьмаков, моя спутница специализируется на криомантии, из-за ряда причин нам нужно было попасть в другой мир и провести там ряд манипуляций, сделать это было нетрудно, но из-за волн искажений, вызванных данными манипуляциями, координаты нашего мира сбились, и сейчас мы ищем дорогу домой. Как нас занесло сюда, точно не знаю, но предполагаю, что из-за сходных вех в ритуале, и твоего тотального невезения с порталами, вставила свои 5 копеек Куртир. Да, и моего тотального невезения с порталами, тут сложно не согласиться. Ну и пространственные искажения от вас, леди, кивок в сторону юной воительницы, могли внести свою лепту. Пространственные искажения, насторожилась девушка. Да, чем выше сила существа, тем отчетливее и дальше оно ощущается. Если, конечно, не прячется. Судя по давлению вашей ауры и ее, ХМ, оттенку, налицо сильнейшая склонность к магии пространства, да и сам запас сил впечатляющий. И это вот так можно определить по одному взгляду, с подозрением спросила брюнетка. Если у тебя глаза дракона и большой опыт в манипуляциях с энергетикой, то да, можно. Глаза дракона, теперь интересно стало и еще одному ведьмаку, представленному как Эскель. Да, одна из возможностей развитых убийц драконов, позволяет видеть магические структуры и плетения, а также энергетику живых и неживых существ. Любопытно, и что, вы действительно убиваете драконов? Вступил в беседу и самый пожилой из ведьмаков, Весемир. История взаимоотношения убийц и самих драконов довольно сложна. Убийцы создавались самими драконами для войны с себе подобными. Зачем рисковать самому, когда можно сделать пару десятков инструментов из обычных человеческих магов и бросить их на убой? Пусть большая часть погибнет, но и твоего врага захватит с собой. Хотя все было не так однозначно, некоторые драконы действительно заботились о людях, и убийцы были способом защитить людей от других крылатых ящеров. И что случилось дальше? Спросила Цири. Убийцы оказались очень эффективным оружием, да еще и способным развиваться. В итоге, драконы кончились. Все драконы. Ну, а потом и убийцы вымерли. Технология производства была утеряна, да и без драконов получить можно было только искусственную подделку. Возможно, где-то по миру бродят потомки тех драгонслиеров, но без инициации это ничего не даст. Может, чуть больше силы и живучести, но на этом все. На весь мой мир осталось меньше десятка настоящих убийц драконов. Последнее поколение. «Но ведь драконы были уничтожены», — спросила Йеннифер. «Да, но для некоторых смерть — лишь неудобство, преодолеть которое, чтобы оставить свое наследие, вполне по плечу особо искушенным и могущественным драконам. А что за потомки? В нашем мире и ведьмаки, и...» — брюнетка чуть замялась. «Большая часть чародеев бесплодны. У нас с размножением тоже есть серьезные проблемы, но тут все очень индивидуально. Верным сохраняется лишь тот постулат, что чем сильнее маг, тем больше трудностей у него с составлением потомства. Приходится проводить серьезнейшую подготовку будущей матери, да и потом со здоровьем самого ребенка могут быть сложности. И какую, если не секрет?» — вступила в беседу и рыжая чародейка. «Для каждого это что-то свое. Но если обобщить, увеличение запаса сил, повышение живучести, направленные мутации для обретения и закрепления сродства. Но давайте вернемся к нашей проблеме. Значит, вы считаете, что с Орединым договориться не получится? Он просто не станет слушать низшую расу», — ответил эльф. «Значит, придется по-плохому. Почему бы нам не помочь друг другу?» — спросила носительница старшей крови. «Хаэм, если вы настолько хороши, как заявляете, то помогите нам разобраться с дикой охотой, а Эволокх предоставит интересующую вас информацию». «Дикая охота? У вас есть рари?» — вздернула брови Уртир. «Есть кто?» — не поняли окружающие. «Хаэм, видимо, просто совпадение. Это демон, выглядящая как милая девочка лет 13, обожает пошлые шутки, устраивать кровавую резню огромным топором, ну и один из ее приемов, дикая охота, это призыв стаи голодных призраков на противников. Интересные монстры обитают в вашем мире», — отметил Весемир. «Да нет, она девочка хорошая», — повела в воздухе рукой Уртир. «На мирных жителей не бросается, разрушение особых не устраивает, просто любит убивать. В любом случае, неважно», — меня локтем потыкали в бок. «Да, в общем, мне нужны эти знания, а получены они будут от официальной власти или кого-то другого. Для меня разницы нет, переключаю внимание на себя. Но вы все же оказали двум усталым путникам гостеприимство, в то время как с теми эльфами я еще не знаком, так что такое предложение меня вполне устроит. Но что скажет сам возможный учитель? Наука порталов весьма сложна, я потратил более 3 столетий, но могу лишь открывать переходы на месте естественных червоточин и строить небольшие переходы до нужного мира. И вы согласны передать эти знания нам в обмен на помощь?» «Хорошо», — явно нехотя кивнул Остроухий. «Но без таланта на это не хватит человеческой жизни. Это уже моя проблема, не так ли? Итак, знания по портальной навигации в обмен на решение проблемы с Орединым». «Сделка, сделка», — кивнул эльф. «Ну вот и отлично. Теперь, в случае чего, я имею полное моральное право из него душу вытрясти. Хотя, не то чтобы меня что-то останавливало до этого, но за услуги принято платить, а на гостеприимство отвечать добром, так что, пусть». «Отлично, в таком случае, стоит немного подготовиться. Я займусь анализом окружающего магического фона и перерасчетом констант, если это будет необходимо. Уртир, собери пока, пожалуйста, первичные данные. Лучше бы, конечно, этим заняться мне самому, но с учетом общего состояния, всю относительно грубую работу лучше свалить на нежные женские плечи. Продолжаешь эксплуатировать несчастную меня», — посетовала чародейка. «Сейчас займусь. Для чего расчеты?» — заинтересовалась Кирамец, светловолосая чародейка, не сильно включавшаяся в беседу ранее, да и остальные навострили уши. «Как я уже упоминал, с высокой долей вероятности магический фон вашего мира отличается от нашего. И если на низком и среднем уровне чар это не столь ли важно, в крайнем случае неточность исполнения всегда можно компенсировать увеличением вкладываемой силы, то вот действительно сложные и тонкие вещи могут вообще сорваться. Как я понял, наш будущий противник искушен в магии и может привести с собой значительные силы, значит, простые заклинания будут неэффективны, а использовать что-то вроде огненного шторма я сейчас не могу. Значит, нужно что-то менее энергозатратное, но столь же эффективное. Хаэм, например, призывы, но для этого нужно рассчитать как минимум общий фон, дабы понять уровень подпитки, расположение планов для направления зова и его параметров, а также мощность природной защиты мира для расчета вкладываемой силы. О, простите, кажется, я немного увлекся. Что вы, весьма интересный подход, о котором любопытно послушать. И как вы собираетесь исследовать напряженность фона? Хотелось бы посмотреть на ваш аналог по тесте Квизитора. Ну и хотелось бы понять, как ваши слова про сложность соотносятся с тем, что ваша спутница каким-то образом выучила наш язык за минуту. Я не выучила, поправила чародейку Уртир. Обращение к архиву мира – довольно простые чары, которые как раз можно без проблем усилить. Вылавливание в нем обозначений нужных образов и составление их в смысловой конструкт тоже требует скорее административного опыта, нежели магической силы или мастерства. Правда, порой случаются огрехи и определение получается слишком формальным. Особенно хорошо это заметно в брани. Ясно. Патестиквизитор, это что? Лезть самому в архив мне было не то чтобы лень, но составление в уме математической модели местной системы, основанной только на органах чувств, поскольку изготовить даже примитивный исследовательский артефакт в текущем состоянии я смогу разве что за неделю, сжирало львиную долю вычислительных способностей организма. Патестиквизитор – это магический детектор энергии. Обычно мы используем их для настройки мегаскопа, видя некоторое непонимание на наших лицах. Кира продолжила пояснение – средства магической связи и наблюдения. Это довольно капризное и чувствительное ко внешним колебаниям устройство, потому для его настройки приходится тщательно вымерить фон и смотреть за магической активностью и аномалиями. Понятно. Просто фон и его изменения я ощущаю естественным образом, как человек может определить температуру воды в реке, направление течения и его силу. Аналогия весьма приблизительная, параметров там куда как больше, но все же, как там замеры? Вернулся я к основной теме. Общая насыщенность фона ниже нашей втрое, но это ты и сам определить уже был должен. Коэффициент усиления эффекта от уменьшения поправки давления 1,3, а вот по созданию. В руках девушки медленно сложился рунный круг, мгновение, и на пол рухнул ледяной шар в 1 кубометр, грохот он поднял преизрядный, чародейка, впрочем, на это внимание не обратила. Созидание плетения, навскидку, усложнилось в 2,5 раза, хотя приноровиться со временем можно. Свои старые школы использовать смогу полностью, но вот порядок, разве что что-то самое простое, ко тьме вообще не полезу, развеет. Угу, паразитных токов и завихрений не вижу, значит, артефакты будут работать штатно. А вот прямые воздействия, сейчас, пожалуй, ничего мощнее дыхания я выдать не смогу, да и то, на самый минимум. Треть начального нацу. Теперь посмотрим по влиянию точек силы и стихийному фактору. Знаешь, измерять воздействие в своих учениках, есть в этом что-то извращенное. Как удобней, так и измеряю. Но не отвлекайся, замерь пока стихийную компоненту, а я займусь планарным откликом. Мы с чародейкой углубились в исследования и расчеты, обращая мало внимания на окружающих. Окружающие, особенно представители магических слоев, отнеслись к такому с пониманием, так что поспешили заняться своими делами, не забывая, впрочем, присматриваться к нашим действиям. Чего в этом было больше? Просто любопытство, желание понаблюдать за действиями неизвестной им школы магии или недоверие к манипуляциям неведомо откуда свалившихся гостей, лично я сказать затруднялся. Наверное, всего понемногу. Тем не менее часов через 5 предварительная выкладка была готова. Полностью изучить обстановку без серьезной практики, да еще за столь короткое время, было невозможно, но для наработки общего базиса данных хватало. Ну, а устраивать тут очередной курочащий пространство время концепции ритуал я не собирался, ни в моем состоянии и не сразу же после прямого предупреждения о последствиях такого шага. Ну вот и все, устало, но тем не менее довольно вздохнула госпожа Милкович, мы закончили. И что дальше? Поинтересовалась Кира, более всех остальных волшебников, проявившая интерес к нашим манипуляциям. Подлатаю нашего нового друга, киваю на Остроухова. Все-таки у него налицо истощение, последствия интоксикации и следы какого-то вычурного проклятия, часа на полтора работы. Уж больно криво это проклятие снимали. Это вообще был единственный способ. Сразу же пошла в атаку Йеннифер. Что же, теперь становится ясно, кто это проклятие снимал. Тут мои воспоминания также не врали. Возможно, но в магии существует множество путей. Вещи, недоступные в вашей системе понятий, вполне тривиальны для нашей. Впрочем, обратное тоже имеет место быть. У нас открыть портал способен далеко не каждый маг, даже из самых могущественных. Итак, вы не против? Эльф задумчиво окидывает меня взглядом, но все же кивает. Отлично. Тогда начнем с общего укрепления и очистки организма. Киваю на ближайшие кресла и, как только мой новый пациент в нем умещается, начинаю накладывать стандартный комплекс, стараясь обойтись самым минимумом. Пусть за время разговора я от создания перехода и отошел, но все же перебарщивать все еще не стоит. Так что стандартное обновление укрепления духа малое исцеление. Как результат, ушастому становилось куда лучше прямо на глазах. А как же полтора часа? С сильным удивлением поинтересовалась блондинистая чародейка. Починить физическое тело, самое простое, начиная с определенного уровня, оно вообще становится глубоко вторичным фактором, сосудом для духа мага. Его можно восстанавливать, изменять, если сильно понадобится, то вообще заменить или обходиться без него. Знавал я одного чародея, что преспокойно существовал в форме духа 4 века, пока не завершил все свои дела на этом свете и не перебрался на тот. А вот с тонким телом все куда как сложнее, но без него маг и не маг вовсе. А так, агарок, теперь настала пора ручного управления. Берем пару капель маны жизни и начинаем прогонять ее по энергоканалам эльфа, дожидаясь, пока означенные капли как следует размажутся по структуре, эдакий энергетический бальзам на раны. Тем временем Уртир взялась за древнюю твердыню ведьмаков. Не став заморачиваться, она просто решила привести крепость в первозданный вид. Уж откат времени для строения, в котором сам нахожусь, я могу почувствовать даже в таком состоянии при полной занятости пациентом. А вот народ всполошился и даже частично выбежал во двор, как раз полюбоваться на восстанавливающуюся лестницу и зарастающий пролом в стене. Чуть позже, с эльфом я провозился часа три, первое время было выбрано с учетом моего нормального состояния, а не средней пожеванности, так что приходилось делать перекуры и отдыхать. За это время в крепость вернулись еще некоторые колоритные личности. Бывший глава разведки одного королевства со своей заместительницей, еще один ведьмак, поперек себя шире, ну и самый настоящий дварф, дядька метр на метр на метр, с топором за пазухой, бородой и явной тягой к пиву. Пока новоприбывшие узнавали последние новости, я заканчивал с Волокхом и подумывал раздобыть себе где-нибудь еды, должны же тут кормить гостей, нет, как ощущение. Впервые за долгое время ничего не болит. Ваше искусство целителя действительно велико. Благодарю. Коротко кивнул остроухий маг и поднялся из кресла. Тем не менее, до полного исцеления еще далеко. Я бы рекомендовал лишний раз не перенапрягаться с колдовством, хотя все равно никто из магов никогда этому совету не следует. Богатый опыт. Лицо эльфа не изменилось. Но уж не легкую ли иронию я слышу в его голосе? Да не, бред. Статистика, хотя собрана она в нашем мире, где маги не особо отличаются инстинктом самосохранения. Одного моего приятеля как-то раз частично съели, казалось бы, хороший повод задуматься о жизни и уйти на покой, но куда там. Интересные у вас знакомые, Сефирот, к нашему разговору присоединилась Цирилла. Ну, как я могу судить, у вас они не менее занимательны, Цирилла, на звуки своего имени девушка слегка поморщилась. Лучше просто Цири, не люблю весь этот официоз, как пожелаешь. Вежливо склоняю голову, задерживаясь взглядом на ее лице. Странное это было чувство, люди здесь выглядели почти так же, как в моем первом мире, отличаясь даже от обитателей вселенной Марвел. Раньше я об этом не задумывался, во многом по причине проблем с памятью, но сейчас, глядя на Цири, предельно ясно ощутил, как же отвык от внешности, когда-то казавшейся мне совершенно естественной. Возможно, так же себя чувствовал бы человек, годами живший в окружении топ-моделей и всевозможных секс-символов, а потом внезапно встретившийся с обычными, ничем не примечательными обывателями. Первое впечатление – инопланетяне. Настолько разительным было отличие. И ведь стоявшая передо мной девушка, объективно, была весьма красива. Правильные черты, гибкий и изящный стан, чуть сияющие зеленые глаза, способные не оставить равнодушным ни одного мужчину, волосы странного, но тем не менее очень приятного пепельного оттенка. В общем, наслаждаться подобным видом было более чем можно, даже шрам не очень портил эстетику, но, все равно в душе сидело чувство, что это уже не то. Это как симпатичное рядом с прекрасным, вроде бы и хорошо, но для привыкшего к последнему, блекло. Что-то не так, чуть нахмурилась девушка, выводя меня из размышлений. Да нет, просто любуюсь, не успел я закончить фразу, а Цири уже иронично, даже в некоторой степени ехидно, вздернула бровь, заставив меня невольно улыбнуться. Хотя этот шрам несколько портит эстетическое удовольствие. Он тебя не беспокоит? Раньше беспокоил, она равнодушно пожала плечами, но с тех пор я просто расстегиваю лишнюю пуговицу на блузке, и мало кто обращает на него внимание, как и вообще запоминает мое лицо», — сказано было с убийственной серьезностью. «Хах, шикарный ответ. Да, очень правильное воспитание. Сразу виден потенциал хорошего темного мага. Но все же, шрамы — это больше украшение мужчины, да и то весьма специфическое». Поднимаюсь с кресла. «Так что прими небольшой подарок от усталого странника, красавица», быстрое движение рукой, совмещенное с заклинанием, и в моем кулаке остается полоска зарубцевавшейся кожи вместе с парой капелек крови, а отпрыгнувшая от меня и потянувшаяся к мечу Цирилла замерла в начале боевой стойки, кстати, довольно необычной. Почему замерла? Ну, она рефлекторно ощерилась и, думаю, вполне почувствовала, что шрам больше не стягивает щеку. Об этом нужно было предупредить. Проведя кончиками пальцев по чистой и ровной щеке, она немного расслабилась. Нужно, но эффект получился бы не тот, пока все отвлеклись. Незаметно убираю столь интересный образчик генома. Ты очень странный маг. Ну, легкая доля безумия – это обычная черта наших чародеев. У каждого она имеет свои особенности, но есть почти у всех. Кто-то зарывается в исследование самых темных и зловещих тайн, кто-то без ума от клубничных тортиков, другие обожают драться, у кого-то очень буйная фантазия, КХМ, неважно. У меня вот страсть к музыке, желание вызывать улыбки на лицах красивых девушек и маленькое и совершенно безобидное хобби в виде магических исследований, толпы принесенных в жертву науки бандитов вряд ли бы со мной согласились на тему безобидности, но кто их спрашивает? Получается неплохо, действительно улыбнулась девушка. А твой мир, какой он? Сложно объяснить это в двух словах. Люди как люди, есть добрые, есть злые, в общем, самые обычные. Есть глухие места, где мага может встретить разъяренная и испуганная толпа, желающая избавиться от опасной и страшной твари, а есть города, где магических лавок больше, чем пекарен, кузницы швейных мастерских вместе взятых, и никто из жителей не удивится, даже встретив на улице говорящего летающего кота или чешуйчатого мужика с хвостом и рогами. «Говорящие коты?» – чуть удивилась она. «Да, у нас есть целая раса говорящих летающих кошек. Они полноценные граждане, также работают, вступают в магические гильдии и ведут светскую жизнь. А те, кто овладел магией превращения или титана на высоком уровне, могут и неплохой боевой единицей выступать. Впервые слышу о подобной магии. Энергетика наших и ваших магов сильно отличается. То, что для нас просто и очевидно, для вас, сложнейшие манипуляции, равно и наоборот, хотя я вроде бы это уже упоминал. Но с тобой ситуация иная. Твоя энергетика куда ближе к нашим магам, чем к вашим. Хаем, могу предположить, что заклинания даются тебе тяжело. Вы утверждаете... К нашей беседе вновь присоединился уже немного забытый эльф, что знаете лучший подход к обучению. Хэмэмэм, да, если бы какой-то левый тип такое заявил по отношению к моему обучению Венди, я бы этого типа. Нет, я лишь сказал, что сама энергетика Цири подразумевает не ваш принцип вытягивания силы из мира, хотя и допускает его, а, в первую очередь, оперирование ее собственной мощью, тем, что течет в ее крови.